5-3. Вывихи. 5-3-1. Плечевой сустав. Чаще всего вывихи встречаются в плечевом суставе, при этом происходит полное смещение суставных поверхностей и одновременный разрыв связок и синовиальных влагалищ. Возможны перелом суставных концов костей, отрыв мышц, сухожилий, повреждение сосудов и нервов. Массаж сустава при переломе суставных концов костей противопоказан, так как под его влиянием может развиться избыточная костная мозоль, которая будет нарушать движение в суставе. Массаж назначают после вправления вывиха и снятия временной иммобилизации. С первых дней после вывиха сустава можно применять массаж шеи и надплечья для оказания рефлекторного влияния на сустав и дельтовидные мышцы после иммобилизации. Массаж шеи и надплечья. Первое. Обхватывающее поглаживание от затылочной кости сверху вниз и в стороны к плечевым суставам. Второе. Попеременное растирание. Третье. Поглаживание задним ходом в том же направлении. Четвертое. Пиление. Пятое. Поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами на первых процедурах задним ходом, на последующих – передним. Седьмое. Обхватывающее поглаживание. Массаж дельтовидной мышцы. Первое. Обхватывающее раздельно последовательное поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Поглаживание. Четвертое. Пиление. Пятое. Поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Седьмое. Поглаживание. На последующих процедурах применяют полукружное, поперечное или щипцеобразное разминание в зависимости от выраженности дельтовидной мышцы или валяния. Уже на первых процедурах можно применять механическую вибрацию резиновым плоским или воронкообразным вибратодом по всей поверхности мышцы и плечевого сустава. Массаж плечевого сустава производят круговым стабильным растиранием большим пальцем его передней, наружной и задней поверхности. Продолжительность процедуры 10-15 минут ежедневно. Курс массажа 15-20 процедур. Необходимо провести 2-3 курса массажа, чтобы получить стойкий положительный лечебный эффект. Интервалы между курсами массажа 3-4 недели. Перед массажем желательно применять тепловую процедуру. В плечевом суставе часто наблюдается привычный вывих. Лечение состоит из вправления вывиха, наложение иммобилизации и массажа дельтовидной, двуглавой, трехглавой, мышц плеча и непосредственно сустава для укрепления суставной капсулы, мышц окружающих сустав и удерживающих суставные поверхности в тесном соприкосновении. Продолжительность процедуры массажа 15-20 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 20-25 процедур и регулярно повторяется через 1-1,5 месяца. Пациенту запрещают широкие размашистые движения рукой. При неэффективности консервативного лечения прибегают к оперативному вмешательству и после заживления послеоперационного шва применяют массаж по описанной выше методике.